Глава третья. Война войной, но, как говорится, самое интересное — это разбор трофеев и полетов, то есть того, что ты натворил. А натворили мы и правда немало. Если бы дед здесь был и увидел, во что превратилось его родовое имение, то он, наверное, словил бы инфаркт. Я глядел в гостиную, где еще совсем недавно шла кровавая битва. Теперь здесь царил относительный порядок. Мои гвардейцы уже успели убрать трупы, поснимали снаряжение, забрали оружие и прочие трофеи. Но все равно все вокруг напоминало последствия недавнего противостояния. Выбитые окна, где-то проломленные стены, обвалившиеся потолки. «Дядь Кирь», — обратился я к Скале, который как раз с энтузиазмом осматривал коллекцию оружия, что когда-то принадлежало герцогу Иванову. В его руках сейчас красовался здоровенный, причудливо изогнутый кинжал с черной рукояткой, украшенной рубинами. «Как думаешь, хватил бы деда инфаркт, если бы он увидел, что мы тут натворили?» Скала, не отрываясь от осмотра, лишь усмехнулся, аккуратно проводя пальцем по лезвию кинжала, проверяя его остроту. «Я так не думаю, Теодор», — наконец ответил он, откладывая кинжал в сторону и поднимая с пола оброненный кем-то из бойцов боевой топор. «Владимир Григорьевич был человеком боевым и не такое видел. Я тебе скажу даже больше. Эта усадьба при твоем деде как минимум два раза видела нечто подобное. В первый раз, когда мы отбивали ее у прусских диверсантов, которые решили взорвать главный арсенал, расположенный в подвалах. А второй раз, когда какой-то ушлый аристократ, маг иллюзии, решил захватить ее, используя артефактную магию. Но Владимир Григорьевич быстро разобрался с ним». Скала задумчиво покачал головой, а затем с легкой усмешкой добавил. «После этого случая он приказал установить повсюду артефакты, блокирующие магию иллюзий. Сказал, что не хочет больше видеть этих фокусников». «Хорошее решение», — кивнул я, прислушиваясь к его рассказу. Скала, как всегда, был полон истории о моем деде. И каждый раз, когда он начинал говорить о нем, в его глазах появлялся особый блеск, уважение, восхищение, а еще тоска по тем временам, когда род Вавилонских был на вершине славы. В этот раз я не стал перебивать его, а просто слушал, наблюдая, как мои гвардейцы заканчивают уборку. По такому случаю у меня была идея на заднем дворе выкопать глубокую яму, но сейчас на это попросту не было времени. Поэтому все трупы, как и весь старый хлам, ненужный мусор и прочее, сносились в старое имение по подземным туннелям. К слову, в моем старом имении ни разу мусор не выносили, а все отходы, как бытовые, так и биологические, просто сваливались в колодец глубиной, очень глубокий, в общем. Раз в 10 лет его просто нужно было утрамбовывать с помощью магии. «Интересно», — произнес я, оглядывая одну из комнат, в которой все было перевернуто вверх дном. «Этот дом, я его уже почти не помню». Скала, стоявший рядом, усмехнулся. «Да просто он был совсем другим. Иванов здесь многое переделал. Вот здесь...» — он кивнул на одну из стен. «Висела огромная картина. Владимир Григорьевич в полный рост, во всем параде, с медалями, в мундире. А еще у него в руке был особый клинок, который выдают только лучшим из лучших, по личному распоряжению императора». «И где этот клинок сейчас?» «Хороший вопрос. Когда твой дед умер, твои родители сказали, что похоронили его вместе с ним. Но я так не думаю. Скорее всего, они его продали. Эта вещь стоила больших денег». «И сколько именно?» «За прошлые 100 лет таких клинков было выдано всего несколько десятков. Все номерные. Меч Владимира Григорьевича имел номер 42. И они не продавались». «Ну, получается, ты ошибаешься, дядь Кирь. Мои родители решили иначе». А про себя подумал, что нужно будет проштудировать этот вопрос. И может, мне где-то удастся найти и вернуть этот меч. Хотя, честно говоря, в успехах этого мероприятия я очень сомневаюсь. Я еще раз осмотрел дом, вспоминая свое детство, но так и не смог восстановить в памяти всех деталей. Видимо, Иванов и правда тут весьма сильно все переделал, чтобы ничто не напоминало ему о вавилонских. «Дядь Кирь, ты же понимаешь, что твоим гвардейцам сейчас придется поработать обычными рабочими?» — сказал я, оглядывая разгромленные комнаты. «Да, понимаю. Без проблем. Все равно мы уже в деле». «Я бы вызвал сюда рабочих с фирмы, но боюсь, что они не справятся. Здесь нужно все делать деликатно». «Все будет сделано, не волнуйся», — Скала хлопнул меня по плечу своей могучей рукой. «Не зря мы столько лет прослужили с твоим дедом». «Извините, господа», — раздался позади нас спокойный голос Фредерика. «Я тут дворецкий, и это моя работа». Он сделал паузу и, гордо выпятив грудь, добавил. «Я справлюсь». «Ты один?» — Скала, смерив его взглядом, удивленно приподнял бровь. «Не волнуйтесь, полковник, я все сделаю», — уверенно кивнул Фредерик. «Я привык работать быстро и качественно». «А может, — предложил я, — ты вернешься к своей прежней работе, ну, к убийствам. Как там называлось это элитное подразделение? Ночные волки?» «Нет, нет, нет, господин», — Фредерик отрицательно покачал головой. «Все это уже в прошлом. Сейчас я мирный дворецкий. Ну, практически мирный». «Хорошо. Тогда займись, пожалуйста. Я думаю, тебе помогут наши гвардейцы. Нужно собрать все ценные вещи, которые здесь остались. Картины, скульптуры, мебель. И все, что может пригодиться для восстановления интерьера. А личные вещи Иванова...» Я усмехнулся. «Я добавлю в будущую галерею поверженных врагов. Есть у меня такая задумка». «Галерею?» Анастасия, которая все это время молча наблюдала за нами, с любопытством посмотрела на меня. «Да. Это будет коллекция оружия, доспехов и артефактов, которые принадлежали моим врагам». «А этих врагов будет много?» — спросила она с улыбкой, глядя на меня. «Думаю, что достаточно», — ответил я, вспоминая всех своих недавних недоброжелателей, которых накопилось уже приличное количество. Мы еще несколько часов провели в имении, раздавая указания, координируя действия гвардейцев и помогая Фредерику. Я использовал свой дар, чтобы укрепить стены, восстановить пол, замаскировать следы недавнего боя. Когда все было готово, я устало опустился в кресло, которое когда-то принадлежало моему деду. В этот момент на меня нахлынули воспоминания. Я представил, как он сидел здесь, в этой комнате, читал книги, играл в шахматы, размышлял. «Ну вот, дед», — подумал я про себя, — «я выполнил свое обещание. Я вернул твое наследство, наше родовое гнездо. Ощущаю ли я себя от этого счастливее?» «Да, ощущаю». Аристократы очень не любят, когда у них что-то отнимают, особенно что-то значимое, как эта усадьба. Поэтому от проделанной работы я сейчас чувствовал настоящее удовлетворение. Ведь я не просто вернул себе дом. Я вернул часть своего рода. На самом деле у меня были грандиозные планы на это имение. Я хотел полностью перестроить его, сделать еще более защищенным и неприступным. И все это, конечно же, я мог бы сделать уже в ближайшие дни, но сейчас на это просто не было времени. Ведь война в княжестве уже началась, и мне придется принимать в ней непосредственное участие. Я встал из кресла и огляделся по сторонам. «Ладно», — сказал я, обращаясь к Скале. «Собирай всех. Выдвигаемся». «Всех?» — переспросил он, с удивлением глядя на меня. «Всех, кроме тех, кто сейчас в лавке. Борис», — обратился я к своему водителю. «Первым делом закинь Анастасию и Фредерика в лавку. Они сегодня там ночуют». «Теодор», — возразил Скала. «Все-таки я бы кого-то оставил здесь. Ведь мы только что вернули имение. Мне не хотелось бы его так просто потерять». «Думаю, одного бойца будет достаточно». «Одного человека?» — с удивлением переспросил Скала. «Да», — сказал я и щелкнул пальцами. В этот момент из подвала, словно призраки, начали подниматься мои големы. Железяка и глиняная башка, как всегда, шли впереди. А за ними, словно небольшая армия, тянулись остальные. Каменные болванки, песчаные пауки, железные крабы. «Здесь 150. Думаю, хватит», — сказал я с улыбкой, наблюдая, как они выстраиваются в боевой порядок. Скала, глядя на них, не смог сдержать свою улыбку. «Да уж, Теодор, ты меня все больше и больше удивляешь». «На самом деле я создал их буквально за несколько часов, вдобавок к тем, что уцелели в ходе сражения. Они были одноразовыми и предназначались для того, чтобы отвоевать всего одну битву. Но, учитывая последние события, пришлось влить в них больше энергии, чтобы они смогли продержаться еще как минимум несколько дней на охране двух имений». Я, сделав глубокий вдох, вышел во двор. Энергии оставалось все меньше, но у меня еще хватило сил на то, чтобы с помощью магии помочь сгрузить трофейную бронетехнику в подземный гараж. А мои гвардейцы в это время кто трупы выносил, кто с техникой возился, кто разбирал привезенные ящики с оружием и боеприпасами. «Готовы?» – спросил я, подходя к машине. Борис, Фредерик и Анастасия кивнули. «Желаю тебе удачи». Анастасия с неподдельной тревогой, глядя на меня, подошла ко мне и поцеловала в щеку. «И чтобы ты побыстрее вернулся ко мне». «Вернусь», – кивнул я, улыбаясь. «Не переживай. Это даже не обсуждается. Как я могу не вернуться, если мы еще должны разработать проект нашей будущей спальни?» – добавил я, подмигнув ей. «Не-не-не», – Анастасия погрозила мне пальчиком. Я даже грешным делом подумал, что перегнул палку. Мне-то показалось, что после слов о нашей кровати отношения между нами будут развиваться гораздо стремительнее. Но затем по лицу Анастасии пробежала легкая усмешка, и она заявила категоричным тоном. «Проект буду разрабатывать я, и только я». Я тяжело вздохнул. «Ох уж эти женщины», — подумал я про себя. «Страшнее архитектора может быть только женщина-архитектор. И пусть она не по титулу, но по диплому». Борис увез Анастасию и Фредерика в лавку, а я, оставшись со скалой, пошел в переговорный пункт, который мои люди развернули прямо посреди гостиной дома. «Какой расклад, дядь Кирь?» – спросил я, глядя на карту, которая была развернута на столе. «Расклад такой. Австро-Венгрия ведет обстрел Лихтенштейна. На границе стягиваются войска. Мелкие стычки уже идут. Они, скорее всего, прощупывают почву». «И что?» – спросил я. «Много аристократов вписалось?» «Не то чтобы много», – Скала пожал плечами. «Но все самые сладкие места уже заняты». «Самые сладкие? Дай угадаю. Там, где менее опасно?» «Ну да», – кивнул Скала. «Смотри, есть три варианта, которые нам могут подойти». Он начал объяснять, перечисляя преимущества каждого из направлений. Но я, не дожидаясь, пока он закончит, указал пальцем на труднопроходимую горную местность, расположенную на границе с Австро-Венгрией. «Вот сюда», — сказал я. «Ты уверен?» — с удивлением спросил Скала. «Там идут самые кровопролитные бои. Австро-Венгрия заняла те горы и сейчас перекидывают по ним свои пешие войска. Там виконт Рогов. Они там с большими потерями отступают. Ты уверен, что нам нужно такое направление?» «Ну, конечно, уверен», — улыбнулся я. «Эти горы и станут одной большой безымянной могилой для наших противников». Я стоял на вершине огромной каменной башни, которую сам же и создал всего несколько минут назад, и с помощью старенького, но мощного армейского бинокля внимательно осматривал поле боя, раскинувшееся передо мной. Скала, который опасливо поглядывал вниз, стоял рядом с нескрываемым любопытством, наблюдая за моими действиями. «Я не понимаю», — покачал я головой, опуская бинокль. «Как они умудрились сюда пробраться? Даже специально пропустить такое количество людей было бы сложно». «Не знаю, как это назвать. Халатностью, подкупом или умышленным вредительством. Но факт остается фактом. Австро-венгерские войска уже заняли часть княжества. Они, словно грибы после дождя, появились из ниоткуда, быстро и бесшумно заняв позиции на склонах гор». «Наверное, кто-то их пропустил», — предположил Скала, сжимая кулаки. «Либо на границе кто-то продался, либо...» Он не договорил, но я понял, о чем он подумал. Среди тех, кто должен был защищать княжество, были не только наши войска, но и гвардия местных родов. И кто знает, возможно, кто-то из них решил переметнуться на сторону противника. Эта мысль была неприятной, но не неожиданной. Уже давно ходят слухи, что многие аристократы Лихтенштейна, недовольные политикой империи, были готовы поддержать Австро-Венгрию. И теперь, когда война началась, их предательство стало очевидным. Но сейчас было не время для размышлений. Нужно действовать. И действовать очень быстро. В этот момент что-то просвистело в воздухе, и внизу в основании башни раздался оглушительный грохот. Скала вздрогнул, но я, не обращая внимания на взрыв, спокойно сказал: «Не переживай, дядь Кирь, она крепкая». Я еще раз поднял бинокль и внимательно осмотрел местность. «Ага, вижу», — пробормотал я, заметив на одном из склонов гор вражескую артиллерийскую установку. Я присел и прислонил руку к каменной поверхности башни, а затем сконцентрировался на своей силе. В следующее мгновение прямо передо мной начало формироваться тяжелое каменное копье, которое с каждым движением моих рук становилось все больше и больше. Каменное копье, послушно подчинившись моей воле, зависло на уровне моей груди. Я, используя свой дар, еще раз проверил цель, а затем, сделав несколько пасов руками, силой оттолкнул его, словно баскетбольный мяч. Копье, со свистом рассекая воздух, взмыло вверх и, пролетев несколько километров, с грохотом рухнуло на вражескую пушку, разнося ее на мелкие осколки. «Одну пушку уничтожил», — с удовлетворением отметил я. Скала, не отрываясь, смотрел в бинокль, а затем, опустив его, покачал головой и сказал: «Удивительный ты человек, Теодор». «Ты так думаешь?» «Не думаю, я уверен. Ты, наверное, не понимаешь, что только что сделал. Ведь противник уже успел окопаться и замаскировать свои огневые точки. Даже опытный разведчик, используя самую современную технику, не смог бы так быстро их обнаружить. А ты? Ты пришел сюда, воздвиг гигантскую непробиваемую башню и за несколько минут уничтожил установку противника». «Ну да», — пожал я плечами. «А как по-другому?» Скала, не отвечая, задумчиво посмотрел на меня. В этот момент в нашу сторону полетели пули. Я, не теряя времени, остановил их в воздухе и, изменив траекторию полета, разбросал по сторонам. «Их снайперы работают», — сказал я, прищурившись. Скала, щелкнув предохранителем, снял с плеча свою верную снайперскую винтовку. «Прикроешь?» — спросил он, ловко перещелкивая затвор. «Конечно. Можешь начинать отрабатывать». Скала, прильнув к прицелу, начал методично отстреливать вражеских стрелков на указанных мною позициях. Мысли лихорадочно метались в моей голове. Ситуация выходила из-под контроля. Я даже насладиться моментом захвата родового имения не успел, а уже пришлось заниматься более важными делами. Приказ императора есть приказ. И даже если я не хотел его выполнять, у меня не было выбора. Последствия могли быть серьезными не только для меня, но и для всего рода Вавилонских. Ведь если даже межродовые войны по личному распоряжению императора Николая Александровича были прекращены, значит, ситуация в княжестве действительно критическая. Сейчас я смотрел на поле боя и видел огромное количество людей. Они заняли позиции на горах, используя все преимущество местности. Установили минометные расчеты, артиллерию, зенитки и даже одну систему ПВО, которую я, к сожалению, сейчас достать не мог. Она находилась за горой, чтобы в случае необходимости перехватывать цели, летящие в сторону Австро-Венгрии. И против всей этой армады у меня только я и горстка моих гвардейцев. Я покачал головой, глядя на это, и подумал: нужно срочно увеличивать гвардию. Возможно, в ближайшее время это будет сделать не так сложно, учитывая, что война — это не только кровь, пот и смерть, но еще и деньги. И зачастую огромные деньги. Они привлекают разных искателей удачи, которые могут прибыть сюда в поисках заработка. Если подсуетиться, можно набрать себе приличную армию. Еще раз я глубоко вздохнул и посмеялся про себя. Уже третий раз томно вздыхаю, но ситуация от этого не меняется. Наверное, это не помогает. Не весь мой бизнес будет процветать во время войны и после ее окончания. Для строительной фирмы война — это, конечно, хорошие перспективы. А вот для моей лавки... Тут я пока не совсем понимал, хорошо это или плохо. Как бы смешно это ни выглядело, но моя строительная компания «Созидатель» приносила меньше денег, чем лавка. Возможно, это даже не странно, если учитывать, что лавка сейчас приносила мне большое удовольствие. В своем прошлом мире я постоянно что-то строил, а вот владеть лавкой — это что-то новое и интересное для меня. Пока я размышлял, продолжал сдерживать все выстрелы, которые летели в сторону скалы. Светать будет только через 2 часа. А поскольку мы собирались очень быстро, и времени не было на нормальные сборы, у дяди Кирилла нет сейчас прибора ночного видения. Поэтому я сам корректировал некоторые пули, которые выпускал скала, меняя их траекторию, чтобы они попадали точно в цель. Но долго так продолжаться не могло. Мысли мои прервал внезапный грохот. В нашу башню угодил какой-то чертовски мощный снаряд. Я опустил бинокль и осмотрелся. «Что за чертовщина?» — обеспокоенно спросил скала. Активировав свой дар, я просканировал местность. «Кажется...» — с досадой покачал головой. «Они притащили сюда какую-то вундервафлю, плюющуюся огненными шарами». Мы оба посмотрели в сторону, откуда раздался грохот. Там, на склоне горы, окутанной клубами черного дыма, стояла огнеметная самоходная арт-установка, из жерла которой вырывались языки пламени. «Это Саламандра», — объяснил скала, вглядываясь в очертания вражеской машины. «Экспериментальная САУ, стреляющая сгустками плазмы. Ее огневая мощь в несколько раз превосходит обычные танки. Каждый выстрел — это шар раскаленной плазмы, вызывающий мощный термический удар». Я быстро оценил ситуацию. Несмотря на то, что первый заряд угодил гораздо ниже наших позиций, все равно такое оружие могло полностью изменить ход сражения не в нашу пользу. Отчаявшись поразить нас простыми пулями, противник решил превратить нашу башню в пылающий факел, поджарив всех, кто находился внутри. «Нужно его уничтожить», — сказал я. «Иначе он нам всем тут устроит ад». «Легко сказать», — покачал головой скала. «Его броня усилена артефактами. Наши пушки его не возьмут. А подходить ближе — самоубийство». «Что ж», — хмыкнул я, — «придется использовать тяжелую артиллерию». Я прислонил ладонь к камню и начал концентрировать свою силу. Энергия, словно мощный поток, хлынула в меня. На этот раз я решил не мелочиться. В этот момент земля под танком «Саламандра» начала проваливаться. Тяжелая машина, потеряв опору, накренилась на бок, словно бумажная игрушка. «Давай еще!» — крикнул скала, с азартом наблюдая за происходящим. Я щелкнул пальцами, и из-под земли вырвались каменные щупальца, которые, будто живые существа, обхватили танк, сжимая его в своих тисках. Сталь начала сминаться, и танк, не выдержав давления, развалился на части. «Отлично!» — скала с восторгом хлопнул меня по плечу. «Вот это я понимаю, тяжелая артиллерия!» Я устало выдохнул, чувствуя, как силы покидают меня. «Мне нужно немного отдохнуть», — сказал я, присаживаясь на каменный пол. «Отдыхай», — кивнул скала. «А я пока поработаю». Он вскинул винтовку и продолжил методично отстреливать снайперов. Мои люди под командованием Бурана сейчас занимали позиции на другом склоне, чтобы оттуда начать контрнаступление. Часть Лихтенштейна уже была занята противником. Небольшая часть, которую можно было пройти пешком за 10 минут. Виконт Рогов, который должен был защищать этот участок, оставил свои позиции и бежал вместе со своими людьми. Они, видимо, рассчитывали, что прибудут первыми в точку, где нет врага, думая, что из-за гор здесь будет меньше всего противников или их вовсе не будет. Но они встретили здесь австро-венгров, и завязалась такая заварушка, что когда с Виконтом попытались связаться, чтобы узнать обстановку, он даже трубку не взял. «Что ж», — подумал я, — «придется действовать самому».